и не даст себя рассмотреть. Найва только об этом подумала, а существо выскочило из-под кровати и через темную часть комнаты шмыгнуло в темный холл. Найва опять не рассмотрела его как следует. «Черт возьми!» — ругнулась она. Ей показалось, что существо подшучивает над ней, играясь в свое удовольствие. Но нет же, все это бред. Что бы это ни было, оно всего лишь глупое животное, не способное замыслить ничего подобного. А где-то в другой части квартиры существо опять издало звук, как бы призывая Найву. «Ладно, ладно, маленькая противная тварь, погоди, я иду к тебе. Ты можешь быть шустрой, ты можешь быть даже хитрой, но я все равно найду тебя и хорошенько рассмотрю, а если даже это будет последнее, что я сделаю в этой жизни». Глава вторая. Они допрашивали подружку Винса Вастальяна уже 15 минут. Невецкий оказался прав, она была неразговорчивой сволочью. А Джек Доусон, сидевший на кончике кресла времен королевы Анны, подавшись вперед, наконец спросил ее: «А вы знаете человека по имени Баба Лавель?» Шелли Паркер бросила на него быстрый взгляд, затем перевела его на свои руки, сжимавшие стакан с виски, и Джек прочел ответ по выражению ее глаз. Но она сказала: «Я не знаю никого по имени Лавель». А Джек знал, что она врет. Ребекка сидела на таком же уникальном кресле, скрестив ноги и положив руки на подлокотники, и выглядела спокойной и уверенной. Она спросила Шелли: «Может быть, лично вы не знаете этого человека, но, вероятно, слышали это имя?» «Нет», — ответила Шелли. А Джек начал наступать. «Послушайте, мисс Паркер, мы прекрасно знаем, чем занимался Винс, и кое-что можем приписать и вам. Я не имела к его делам абсолютно никакого отношения. Но не станем обвинять вас в чем бы то ни было, а вы и не сможете, если вы согласитесь на сотрудничество. У вас ничего на меня нет. Мы вам можем очень насолить, мисс Паркер. Караматца тоже могут это сделать, я не стану ничего о них говорить. А мы и не спрашиваем о них. Расскажите об этом Лавелле», — сказала ей Ребекка. Шелли задумчиво покусывала нижнюю губу. «Он гаитянец», решил приободрить ее Джек. Шелли перестала кусать губу и откинулась на белой софе, приняв непринужденный вид. «Что это за желтый?» — спросила она. «Как?» — переспросил Джек. «Кто он? Японец, китаец, вьетнамец? А вы же сказали, что он азиат?» «Он гаитянец. Он с острова Гаити». «А, ну тогда он вообще никакой не желтый». «И то правда, никакой он не желтый», — согласилась Ребекка. А Шелли уловила неприятную нотку в голосе Ребекки и явно занервничала, хотя и не понимала причину ее появления. «Он что, черный?» «Да, и вы сами прекрасно это знаете», — заметил Джек. «Я не общаюсь с черномазами», — Шелли подняла голову и расправила плечи. Ребекка сказала ей: «Мы слышали о том, что Лавель собирался прибрать к рукам торговлю наркотиками. Я ничего об этом не знаю и знать не должна». Джек спросил: «Мисс Паркер, вы верите в колдовство?» Ребекка тяжело вздохнула. Джек посмотрел на нее и сказал: «Потерпи, пожалуйста». «Но это же абсолютно бессмысленно». «Я обещаю не быть слишком восприимчивым», — улыбнулся он и, обращаясь к Шелли Паркер, повторил: «Так что же, мисс Паркер, да или нет?» «Конечно же нет». «Я думал, что вы боитесь говорить о Лавелле из опасения, что он сглазит вас или сделает еще что-нибудь в этом роде». «Это все полная ахинея. Вы в этом уверены?» «Я точно вам говорю. Абсолютнейшая ерунда, рассчитанная на кретинов».